Глава 16. Подойдя к дому, Мередит и Алан Маркби увидели миссис Паско, которая выгружала из малолитражки битком набитые пакеты с продуктами из супермаркета. Оба поспешили на помощь. Они взяли у экономки пакеты и понесли их в кухню. «Долго ли еще осталось?» – сказала экономка, быстро распихивая покупки в кладовку, холодильник и морозильник – что куда нужно. Мередит и Маркби переглянулись. Маркби пожал плечами. «Значит, миссис Константин вам сказала?» Робко начала Мередит. «Что собирается продавать дом?» Миссис Паско, пятясь, вышла из кладовки и застыла на месте, прижимая к груди пакет с сахарной глазурью. «Ну да, после завтрака и сказала». «Не могу сказать, что я удивилась. Вполне разумное решение. Вряд ли ей захочется жить здесь одной, без мистера Константина. Я еще не встречала такой дружной пары. Без преувеличения можно сказать, они души друг в друге не чаяли». Миссис Паско невидящим взором уставилась на пакет с сахарной глазурью, как будто не помнила, зачем взяла его, и пробормотала. «Ах, да!» Обернувшись, она поставила пакет на полку. «Конечно, мне будет очень жаль. Мне здесь было хорошо. Чем займетесь потом, или вы пока не знаете?» – спросил Маркби. Миссис Паско принялась складывать пустые пакеты. «Пожалуй, отдохну немного. Мистер Константин – добрая душа, кое-что оставил мне в завещании. Придется немного подождать, но когда завещание вступит в законную силу, мне какое-то время не придется беспокоиться о деньгах. Полковник Сомс с супругой... Вы, наверное, видели их вчера на поминках. Так вот, они зовут меня к себе. Сказали, если я буду подыскивать себе новое место, чтобы про них не забыла. Но не знаю, останусь ли я в Линстоне. Здесь столько воспоминаний». Она заговорила отрывисто. «Ну а как же обед? Наверное, приготовлю какой-нибудь салат. У нас осталось много мясной нарезки и паштет, что вы, мисс, купили. И ржаной хлеб с маслом. Вы как, не против?» «Что ты обо всем этом думаешь?» — шепотом спросила Мередит, когда они вышли из кухни. «О чем?» «Не притворяйся, ты все прекрасно понял. Все только и твердят, как Рэйчел и Алекс любили друг друга. Пока мы гуляли, я все время думала. И сейчас мне от чего-то тревожно. Кажется, тут все считают их идеальной парой. Значит, так оно и было». Маркби сутулил плечи. «Не могу сказать, что мы с Рэйчел были безмятежно счастливы в то недолгое время, пока жили вместе, но я стараюсь не поддаваться предубеждению. Уверен, они с Алексом прекрасно ладили. Именно такого мужа она искала всю жизнь. И ничего удивительного, что сейчас сердце у нее разбито». «Разбито ли? Да, наверное, так было раньше, до сегодняшнего утра. А сейчас я не знаю, что и подумать». Она твердо решила начать новую жизнь. Она взбодрилась, повеселела. За завтраком она охотно вспоминала наши школьные проделки. Ну да, на словах она по-прежнему скорбит по Алексу, все твердит, какой он был святой, и уверяет, что в глубине души всегда будет скорбеть по нему. А на самом деле, больше всего сейчас ее занимает продажа Малфи и компания покойного мужа. «А ведь мы только вчера похоронили Алекса. Сначала я решила, что она притворяется и внушает себе, что он по-прежнему рядом, а теперь мне иногда кажется...» Мередит помолчала и вдруг выпалила. «Что она вообще притворяется? Сама не знаю, что и думать». «Меня не спрашивай», — злобно ответил Маркби. «И вообще, нас ее дела не касаются. Лично я рад, что у Рэйчел появились новые интересы. Это значит, что мы с тобой скоро отсюда уедем. Если повезет, завтра, вернувшись из Лондона, она решит, что мы ей больше не нужны. Устроим прощальный ужин и... Ты только представь, в пятницу вернемся в Бамфорд». Последние слова обрадовали обоих. Они дружно глубоко вздохнули и, не сговариваясь, направились в зимний сад. Рэйчел нигде не было видно. «Устала я сегодня», — призналась Мередит, когда они вошли в просторную застекленную пристройку. «Приятно посидеть 5 минут до обеда и полюбоваться на птичек. «Схожу, найду Рэйчел, выпьем перед обедом Хэрриса», — предложил Марнби, поворачивая к двери. «Алан!» Услышав ее ужасный крик, он замер, как вкопанный, и круто развернулся к ней. «В чем дело? Посмотри! Там! Там!» Мэридит показывала на вольер, глядя на Маркби расширенными от ужаса глазами. Маркби посмотрел в ту сторону, куда указывала ее дрожащая рука. Канарейки беззаботно порхали, а в углу вольера, прислонясь к стене, сидела молодая женщина. На мгновение сжав плечо Мэридит, словно утешая ее, Маркби пробежал мимо, подошел к дверце и всмотрелся в странную молчаливую фигуру по ту сторону сетки. Он ее не знал, но решил, что девушка, скорее всего, из местных. Одежда на ней рабочая. Желтовато-коричневые вельветовые брюки, прочные ботинки и старый твидовый пиджак. Глаза и рот открыты. Жидкие неряшливые патлы закрывают лицо. Окидывая ее бесстрастным профессиональным взором, Маркби отметил, что она явно не красавица. Плохо сложена, грузная, нескладная. Вся одежда и открытые участки кожи были усеяны птичьими экскрементами. Она напоминала испачканную тряпичную куклу, которую выкинули за ненадобностью. «Подожди здесь!» – негромко приказал он, повернувшись к Мэридит и приоткрыл дверцу вольера. Канарейки тут же взлетели на дерево. Маркби скользнул в образовавшуюся щель и закрыл за собой дверцу. Вначале, не подходя к фигуре на полу, внимательно оглядел песчаный пол. Песок и так истоптан. Чтобы не следить еще больше, он двигался по стенке за деревом и подошел к телу сбоку. То, что перед ним труп, он понял сразу. Сомневаться не приходилось. И все-таки надо убедиться наверняка. Он склонился над девушкой, ища признаки жизни. На него невидящим взором смотрели светло-голубые глаза, уже начавшие стекленеть. Одно колено согнуто под неестественным углом, другая нога вытянута. Руки загрубелые, короткопалые, безжизненно упираются в песчаный пол. Шерстяной свитер на груди под пиджаком намок и подтемнел от крови. Маркби осторожно приложил пальцы к ее шее, к тому месту, где можно нащупать пульс, хотя и понимал, что все бесполезно. Правда, покойница еще не застыла. По его прикидкам, смерть наступила около часа назад. Маркби посмотрел на часы. Без 20 час. Значит, ее убили около 11, пока они с Мэридит обследовали мельничный холм, а миссис Паска ездила в город за продуктами. Он не стал трогать тело, хотя ему хотелось приподнять руку, чтобы проверить, насколько далеко зашло трупное окоченение. Ничего, этим могут заняться и другие. Первые признаки и так налицо. Нижняя челюсть отвалилась, рот раскрыт словно в безмолвном крике. Из-за разинутого рта лицо молодой женщины казалось еще уродливее. Выпрямляясь, он вдруг заметил, что окоченевшие пальцы судорожно что-то сжимают. Он снова нагнулся и прищурился. Обрывок бумаги. Бумага необычная, больше похожа на тонкую открытку. Хотелось бы рассмотреть клочок получше, но трогать сейчас ничего нельзя. Треугольной формы, две стороны ровно обрезанные, одна рваная. Похоже, она держала открытку в руке. Ее вырвали, а уголок остался. Одна сторона обрывка белая и гладкая, другая блестящая, и на ней что-то изображено. «Фотография!» – догадался он. Покойница сжимает в кулаке обрывок фотографии. «Алан!» – послышался сзади голос Мэридит. «Иду!» Он вышел из вольера так же, как вошел, и подошел к мертвенно-бледной, но не потерявшей присутствия духа Мэридит. «Ну, испугался же я!» – признался старший инспектор. «Придется немедленно звонить Хокинсу. Кстати, ты случайно не знаешь, кто она такая?» «Случайно знаю. Ее зовут...» «Звали. Джиллиан Харди. Бедняжка работает...» «То есть работала в собачьей гостинице у Молли». «Вот как?» – нахмурился Алан. «И она часто сюда ходила?» «По-моему, нет. Да и зачем? Я ни разу не видела ее здесь». Мэридит замялась. «Она, по-моему, была безнадежно влюблена в Невилла. Мэридит обратила к нему свои светло-карие глаза. «Где Рэйчел? Господи, Рэйчел! Стой здесь и никого не пускай! Ни миссис Паска, никого! Я вернусь, как только смогу! И ничего не трогай!» Маркби выбежал через стеклянные двери в дом, крича на бегу. «Рэйчел! Рэйч! Где ты? Как ты?» К своему облегчению он услышал вдали ее голос. «Алан? Я в кабинете. В чем дело?» Мгновенное чувство облегчения прошло и сменилось внезапной слабостью. Он медленно направился к кабинету. Она сидела за письменным столом, заваленным документами. Алан удивился, увидев на бывшей жене очки для чтения. Он понятия не имел, что она носит очки, и с некоторой грустью подумал. «Да, Рэйчел тоже не молодеет». Когда он вошел, она подняла голову и удивила его еще больше. Оказывается, в очках Рэйчел выглядит совершенно по-другому. Очки шли ей, но словно превращали в другую женщину. «Да», — подумал он, — «она настоящая деловая женщина». Заметив его смятение, она наморщила носик, сняла очки и обеими руками поправила пышные медово-русые волосы. «Алан? Уже вернулся? Теперь ты знаешь мою маленькую тайну». Она помахала перед ним очками и глянула на часы. «Господи, неужели уже так поздно? Скоро миссис Паска будет подавать обед. Давайте все... Рэйчел!» Она успела привстать, но, услышав его голос, застыла, положив руку на спинку стула. Глаза тревожно заблестели. «Алан, что случилось? Что-то с Мэридит? Неужели еще один несчастный случай?» «Нет, сядь, Рэйчел, и я хочу кое о чем тебя спросить. Только подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Это очень важно». Она села, глядя на него с удивлением, но немного насмешливо. «Да в чем дело-то? Допрос третьей степени? Ты бы сейчас видел себя со стороны. У тебя такой суровый вид». Притворившись, будто ничего не слышал, он упрямо продолжал. «Где ты была все утро, после того, как мы с Мэридит ушли гулять?» «Здесь, дома. Где же еще? Ты посмотри, сколько у меня работы. Кто разберется с бумагами, если не я?» «Ты не выходила из комнаты?» «Подумай, Рэйчел», — требовал он. «Например, поговорить по телефону или сходить в туалет. Да все что угодно». Тонкие идеально выщипанные брови поползли вверх. «В кабинете есть отводная трубка». Она показала трубку. «Я все время просидела здесь. Алан, почему ты меня спрашиваешь?» Не отвечая, он быстро продолжал. «Отлично. Может, к тебе кто-то заходил? Ну, вспомни. Или ты видела кого-нибудь в окно?» Рэйчел начинала сердиться по-настоящему. Она вскинула на него зеленые глаза. «Нет, Алан, да в чем же дело? Глупость какая-то. Наверное, профессия сказывается. Разве недостаточно того, что мне докучает Хокинс?» «Я не шучу, Рэйч, крепись. Только что произошло еще одно убийство. Погибла молодая женщина по имени Джиллиан Харди». «Харди? Нескладная дылда, что возит грязь у Молли в собачьей гостинице? Что значит убили? Несчастный случай на псарне?» «Рэйчел, Джиллиан Харди убили здесь, в твоем доме, в зимнем саду. Скоро сюда примчится Хокинс». Помолчав, он добавил: «Мне очень жаль». Его бывшая жена трясла головой, в глазах светились страх и недоумение. «Не может быть! Как это ее убили в зимнем саду? Что она там делала?» Голос у Рэйчел задрожал от страха и волнения. «Но если так, Хокинс меня замучает. Он и из-за Алекса не дает мне покоя. Кошмар! За что мне все это? За что все несчастья валятся на мою голову? По дому будут рыскать полицейские». Она вскочила из-за стола, подбежала к нему и схватила за руки. «Ты должен меня защитить. Объясни им, что я больше не вынесу, не стану отвечать на их дурацкие вопросы. С этой Джиллиан Харди я почти не знакома и не знаю, что с ней случилось. Алан, пожалуйста, огради меня от них». «Не могу», — тихо ответил он, высвобождаясь из ее хватки и кладя руки ей на плечи. «Пойду звонить Хокинсу. Наверное, он сейчас в отеле». «Держись, Рэйч. Понимаю, для тебя новое убийство – тяжелый удар. Но если ты весь день сидела в кабинете и ничего не знаешь, так им и скажи». Испуг быстро сменился гневом и раздражением. Рэйчел выразительно передернула плечами. «Значит, пусть и дальше мучают меня и задают дурацкие вопросы, хотя я совершенно ни при чем? Ничего подобного! Я этого не потерплю!» Сверкнув зелеными глазами, она укоризненно добавила. «Алан, а я-то надеялась, что на тебя можно положиться. Для того я и пригласила тебя приехать».